пришел воскресенье, принес я букет роз прекрасных, но оказалось, что напрасно. С другим парнем ты зажигала, и с ним без стыда убежала. Меня бросила ты среди пьяных гостей. Пьяный день рождения, музыка, веселье и плясала толпа. Но букет улетал, розы ждали лишь одну. Я с ним не знаю, а вот никак.